Глава 16. Катарина. Я поднимаюсь на колени и вскидываю руки. Взгляд Анны вновь становится суровым, а дуло пистолета направлено мне в грудь. Коул кашляет все так же, лежа на земле, а его вены выделяются черными полосами на фоне мертвенно-бледной кожи. На улице все так же темно, но фары пикапа Анны освещают пустыню и серебристый парашют Коула. «Анна, я могу все объяснить», — повторяю я. «Мне следовало сразу все тебе рассказать. Ты помогаешь Цзюньбэй». Ее голос звучит спокойно и безэмоционально. «Вот почему она не стерла твои воспоминания. Ты шпионишь для нее». «Нет, это не так», — говорю я, отчаянно пытаясь придумать историю, в которую они поверят. Уже поздно рассказывать правду. Я слишком сильно увязла во лжи. Кол вновь кашляет, затем моргает и обводит меня взглядом, от которого сводит живот. Я заключила сделку с Даксом, зная, что придется обмануть Анну и Зиану, но не предполагала, что в этом списке окажется и Коул. Анна никогда мне не доверяла. А с Зианой вообще никогда не встречалась. Так что я не очень переживала, что они меня возненавидят. Но меня убивает мысль, что Коул тоже может отвернуться от меня. Конечно, после случившегося у нас вряд ли есть будущее. Они с Анной планировали предать меня, когда считали, что я Цзюньбэй, что до сих пор ощущается, как нож в спину. Мы лгали друг другу. А все его воспоминания обо мне стерты. И вполне возможно, я скоро умру, если имплант не выдержит. Но что бы ни происходило между нами, мои чувства к нему не остыли, и, думаю, его тоже. Судя по рисунку, который он носит в кармане, он все еще что-то испытывает ко мне. Да, все запутано и причиняет боль, но такова действительность, и мне не хочется потерять Коула. «Цзюньбэй — моя сводная сестра», — осторожно говорю я. «Она биологическая дочь Лаклана». Судя по выражению лица Анны, этого она точно не ожидала услышать, поэтому даже опускает пистолет. «О чем, черт возьми, ты говоришь?» Картекс создал Цзюньбэй, чтобы управлять Лакланом. Она клон его дочери, которую убила гадюка, бывший лидер Картекса. Но после в лаборатории создали Цзюньбэй, чтобы заставить Лаклана остаться и продолжить работу над вакциной. Я тоже его дочь. Но узнала о Цзюньбэй незадолго до начала протокола Всемирного потопа. Анна продолжает молчать и смотреть на меня, открыв рот. Коул хмурится, но, похоже, его не удивили мои слова. «Я видел тебя», — медленно произносит он. «Когда запустился процесс стирания воспоминаний, вы с Цзюньбэй находились вместе и спорили». Я киваю. «Мы все тогда были вместе. Я, вы вдвоем или Абен. Мы пытались отыскать Лаклана и заставить его исправить вакцину до того, как Картекс уничтожит всех нас. Я знала, что Цзюньбэй удерживали в плену, и освободила ее, надеясь, что она поможет нам остановить нападение. Так и произошло. Но затем она запустила процесс стирания воспоминаний, и мне пришлось останавливать уже ее. Вот так я и оказалась в плену». Глаза Анны округляются. В ее взгляде появляется проблеск доверия, доказывающий, что мои слова совпали с ее внутренним чутьем. Стирание воспоминаний проходит не идеально. Всегда остаются какие-то проблески. Знания, чувства, обрывки образов или даже слов, которые всплывают в голове и преследуют каждую минуту, как происходило с воспоминаниями Цзюньбэй, когда они просачивались в мой разум. Наверное, это единственная причина, по которой Анна вообще мне доверилась с самого начала и по которой Коул носит мой рисунок в кармане. А они вообще решили выслушать меня сейчас. Но благодаря этому мне будет легче завоевать их доверие и завершить эту миссию. Вот только мне станет намного сложнее предать их. Так что нет, мои воспоминания не стерли, продолжаю я. И именно я остановила сестру. Но тогда вы помогали мне, и сейчас мне тоже нужна ваша помощь. «Что ты хочешь?» — начинает Коул, но тут же зажмуривается и валится на землю, дрожа всем телом. Анна протягивает руку и прижимает ладонь к его лбу. «Он весь горит!» «Это из-за токсина», — объясняю я. «Он продолжает бороться с исцеляющей сывороткой, вызывая лихорадку. Нам нужно сбить температуру. Думаю, в этом поможет вода. У меня есть идея получше». Анна вскакивает и бежит к пикапу, а затем вытаскивает рюкзак с логотипом Картекса и бросает на землю рядом с Коулом. Внутри оказывается сверток с медикаментами, еще одна пара ножей и три синих пакета для заморозки воды. Они напоминают те, что я использовала для хранения доз в хижине. Анна перегибает один из них через колено, размалывая капсулы с реагентами, а затем сгибает синий пластик то в одну, то в другую сторону, пока он не покрывается инеем. После этого она прижимает пакет к шее Коула, но тут же начинает кашлять. Тело сотрясает судорога, а изо рта вытекает струйка крови с серебристым отливом. «Что происходит?» — спрашивает Анна. «Похоже, ему становится только хуже. Сейчас проверю», — говорю я, пытаясь подключиться к его панели, но она так сбоит, что соединение тут же разрывается. «Мне снова нужен кабель». Анна выхватывает серебристую иглу, торчащую из пореза на внутренней стороне локтя, вытягивает ее и втыкает в руку Коула. Интерфейс его панели с незначительными помехами тут же вспыхивает у меня перед глазами. Щит, который я написала для него, все еще работает, его сердце с нервной системой защищены. Но борьба между исцеляющей сывороткой и нанитами Цзюньбэй в других органах не стихает. В его глазах, коже, хрящах. Кот Цзюньбэй разрушает все улучшения, установленные в его теле, и, похоже, после встречи с исцеляющей сывороткой он стал агрессивнее, чем раньше. Панели Коула необходимы совместимые с гипергенезом алгоритмы, или она отключится совсем. А если это произойдет, то я даже не смогу подключиться и проверить его состояние. Ему необходимо установить другие алгоритмы. Говорю я, отправляя панели Анны команду вколоть Коулу дозу обезболивающего. Это не остановит битву, бушующую в его теле, но поможет справиться с болью. Голова Коула опускается на землю, мышцы на шее расслабляются, а глаза закрываются. Я выдергиваю кабель из его панели и позволяю спрятаться в руке Анны. Но для этого необходим генкит. А еще лучше лаборатория, продолжаю я. Все коды в его теле сходят с ума, их необходимо заменить. Но я не могу сделать этого с помощью твоей панели. Анна вздрагивает, когда провод втягивается в ее руку, а затем разворачивает бинты и приматывает им пакет для заморозки к шее Коула, чтобы тот не съезжал. Это опасно? Пока нет. Но нужно как можно скорее оказать ему помощь. К тому же ему очень больно. Его мышцы разрушаются, кости становятся хрупкими, а тело вскоре начнет разрушаться, но я могу ему помочь. «И как мне довериться тебе?» — спрашивает она. «У тебя нет выбора. Ты не справишься без моей помощи. Сейчас состояние Коула стабильное, но может ухудшиться. Ему нужны совместимые с гипергенезом коды. А в этом я, скорее всего, лучший специалист во всем мире, не считая Лаклана. Кроме того, Цзюньбэй улетела из энтропии, и у тебя больше нет причин оставаться в городе. Поехали со мной. Позволь мне вылечить Коула по дороге, и если ты передумаешь, я не стану тебя уговаривать». Наморщив лоб, Анна смотрит на Коула с высоты своего роста. Мои слова не убедили ее, но хотя бы заставили задуматься. Вдалеке раздается взрыв. До нас доносится лишь тихий хлопок, но даже он пугает. Анна оглядывается через плечо, сузив глаза. «Дурманчик?» — спрашиваю я. Она качает головой. «Нет, скорее граната. По крайней мере, в 1,5 километрах отсюда». «Слушай, я помогу тебе, но мое решение насчет Цзюньбэй не изменилось». «Возможно, именно она стоит за нападениями. И если она нападет на центр Картекса и похитит Лаклана, кому-то придется остановить ее. А я, кажется, единственная, кто понимает, что мы не можем оставлять ее в живых». «Ты хочешь убить ее?» — шепчет Коул. Его веки все еще закрыты, а слова невнятны из-за обезболивающего. Анна закатывает глаза. «Она пыталась убить тебя, Коул! И ты лучше других должен осознавать, насколько она опасна!» На самом деле, думаю, она не собиралась убивать его. Начинаю я, но натыкаюсь на яростный взгляд Анны. «Неважно». «Не она стоит за нападениями», — выдыхает Коул. «Не она превращает людей в одичалых». «Ты серьезно?» — восклицает Анна. «Меньше часа назад она выкинула тебя из Комакса, а ты продолжаешь ее защищать?» «Не она стоит за этим», — повторяет он, кашляя и пытаясь сесть. Цзюньбэй пытается это остановить. «Думаю, он прав», — соглашаюсь я. «Эти нападения превращают бункеры в скороварки. Мирные жители требуют от руководства Картекса начать войну, в которой Цзюньбэй не победить. Так что у нее нет никаких причин затевать это». Анна переводит недоверчивый взгляд с Коула на меня и обратно. «Может и так. Но давайте продолжим эту тему, когда Коулу станет лучше. Ты сказала, что нам понадобится генкит, так что я предлагаю вернуться в мою квартиру в энтропии и отыскать его». Она подсовывает руки под колени и шею Коула, а затем кряхтя поднимает его. Его мышцы вздуваются от напряжения под покрытой татуировками кожей. Но девушке все же удается выпрямиться и, покачиваясь, направиться к пикапу. «Хорошо, так и сделаем», — бормочу я. Анна усаживает Коула на пассажирское сиденье, после чего закидывает рюкзак в кузов и захлопывает дверь. Я впиваюсь взглядом в пикап, представляя салон изнутри. А затем переношусь на сиденье между Коулом и Анной. Здесь не так уж много места для троих, поэтому я прижимаюсь всей правой половиной тела к Коулу, хотя он вряд ли это чувствует. Он видит и слышит меня, но для него я лишь трехмерная проекция, подгружаемая его зрительным модулем, и имитация голоса, подгружаемая к воспринимаемым им акустическим волнам. Я больше не могу к нему прикоснуться. От этой мысли все внутри сжимается. Я теснее прижимаюсь к его боку. Анна заводит пикап и, развернув его, направляется к дороге. Вдалеке раздается еще один взрыв. Она поворачивается в его сторону, но, похоже, он ее не сильно беспокоит. «Что там происходит?» Всматриваясь в лобовое стекло, спрашиваю я. Камеры с управляющего блока пикапа подключены к истине, обновляя снимки пустыни, пока мы идем. В темноте трудно что-либо разобрать, но мне удается разглядеть очертания облака пыли, вздымающегося на горизонте, словно сильный ветер поднял с земли стену из песка и перьев. «Да ничего важного», — отмахивается Анна, затем косится на меня. «Значит, ты сидишь в камере?» «Вроде как». «А Лаклан тоже там? Он навещает тебя?» От этого вопроса у меня перехватывает дыхание. «Нет», — уверенно отвечаю я. Он не такой уж и хороший отец. Да, Лаклан создал меня, но сейчас я скорее причиняю ему неудобства, потому что я стала всего лишь инструментом, который нужен только для того, чтобы спасти Цзюньбэй. Я даже не уверена, что он видит во мне настоящего человека. А ведь я прожила бок о бок с ним целый год. Неужели все это время он ничего не чувствовал? Анна, наконец, выезжает на трассу, которую вырывают из темноты бледно-желтые фары пикапа. «Если это тебя хоть немного успокоит, то знай, что он и к Цзюньбэй относится не очень хорошо», — говорит Анна. «Но, думаю, она разозлилась, когда узнала про тебя. Цзюньбэй всегда мечтала иметь сестру и ревновала меня к Коулу из-за наших общих генов. Цзюньбэй даже утверждала, что у нее есть сестра, которая погибла еще до нашего рождения, чтобы все ее пожалели. Это так нелепо». «Возможно, она была права», — отвечаю я. Не открывая глаз, Коул вздрагивает рядом со мной, касаясь моего плеча. И от этого мою кожу начинает покалывать. Лаклан рассказывал, что в Картексе вырастили сотни детей в резервуарах, чтобы проводить над ними опыты в лабораториях проекта Заратустра. А затем заражали их гидрой, чтобы посмотреть, как сильно они мутируют. Так что мне не верится, что они создали лишь одну копию Цзюньбэй. Наверное, они создали десятки детей, чтобы удостовериться, что хотя бы один из них выживет после заражения. Думаю, у вас у всех были братья и сестры, которым просто не повезло. Анна хмурится. Копии? Другие мои клоны, которые попросту не выжили? Это ужасно. Да, согласна. Впрочем, такое случается и в природе. У многих женских особей в яйцеклетках образуются два эмбриона, но затем один из них поглощает второй и выживает единственный плод. Детеныши акул поедают своих братьев и сестер еще в утробе матери. Да, то, что сотворили в Картексе, просто ужасно, но природа бывает не менее жестокой. «Должно быть, ты главный заводила на вечеринках», — бормочет Анна, выкручивая руль. Вдалеке вновь раздаются взрывы. Она хмурится, вглядываясь в лобовое стекло. «Не хочешь воспользоваться истиной, чтобы узнать, что там происходит?» — спрашивает она. «Ты хочешь, чтобы меня взорвали? Я же не прошу тебя отправиться туда!» — начинает Анна, но тут перед пикапом возникает яркая вспышка, а затем воздух сотрясает грохот. Анна дергает руль, и машина уходит в неуправляемый занос. «Держитесь!» — кричит она, пытаясь выровнять пикап. А машина, развернувшись еще пару раз, вздрагивает и останавливается в облаке пыли и перьев. Коул выпрямляется и затуманенными глазами пытается вглядеться в лобовое стекло. «Что происходит?» Анна разворачивается на сиденье, выглядывая в заднее стекло. «В нас чуть не попали. Из ручного гранатомета. Видимо, за нами следили. На улице слишком темно, и мне не разглядеть ничего в этой пыли. Агата, кто в нас стреляет, черт возьми?» «Не знаю», — признаюсь я, повернувшись, как она, и всматриваясь в пустынные равнины. «Мое зрение не лучше твоего. Кажется, облако пыли на горизонте стало больше, но отсюда ничего не разглядеть. Из-за окружающей нас темноты пустыня выглядит как темно-серая полоса». «Конечно, лучше», — возражает Анна. «Ты же в истине. И кто бы в нас ни стрелял, они используют камеры или зрительные модули, которые отправляют данные в симуляцию. Тебе не нужно туда перемещаться. Просто сосредоточься и постарайся увидеть их. Для тебя сейчас не существует никаких ограничений. Ты ведь это понимаешь?» Я прищуриваюсь и всматриваюсь в темноту. Анна права. Я нахожусь не в реальном мире, а в симуляции. Поэтому то, что я вижу, смотря в лобовое стекло, лишь ее часть. А то, что мне не удается ничего разглядеть сквозь темноту, контролируется кодом, написанным за тем, чтобы истина ощущалась более реалистично. Но я вижу это не своими глазами, а воспринимаю разумом. И если у людей, которые в нас стреляли, есть панели, подключенные к истине, то ничего не мешает мне увидеть их, даже если они находятся в нескольких километрах от нас. Я медленно выдыхаю и сосредотачиваюсь. Несколько секунд ничего не происходит, но затем горизонт искажается, а облако пыли разрастается, пока не окутывает все перед моими глазами. Я напрягаюсь. Изображение становится четче, позволяя мне разглядеть, что эту стену из песка и глубинных перьев поднял не ветер. Она появилась из-за толпы людей. Как минимум 1000 людей, бегущих по пустыне. Кто-то из них держит в руках фонари, но большинство освещены лишь светодиодами панелей. Их тела покрыты грязью и кровью, а лица искажены. Но в их движениях есть что-то странное. Это не просто толпа людей. Это настоящее полчище. Каждый из них — оскалившийся одичалый. И они несутся прямо на нас.